Рика. В такси я отчаянно кутаюсь в шерстяной кардиган. Не могу сейчас ехать домой и точно не готова отчитываться перед Зейном, а в том, что он будет звонить, я не сомневаюсь. Не в самом презентабельном виде я заваливаюсь домой к отцу, перед этим хорошенько протерев кожу и руки влажными салфетками. Как-то стыдно заявляться в родной дом, как последняя шлюха. Раскрасневшиеся губы, щеки и шея выдают то, что мой вечер прошел весьма насыщенно и ярко. Уже в коридоре пахнет папиным фирменным стейком прожарки «Медиум», и меня слегка передергивает. Не ем мясо, и Мэтт иногда обижается, когда я отказываюсь от кулинарных изысков, хотя его панкейки в карамели уплетаю за обе щеки. Скидываю туфли в коридоре, на цыпочках прохожу в гостиную, застав брата за игрой в приставку. Лукас режется в GTA и разъезжает на черном бронированном пикапе, выполняя очередной квест. «Привет, гроза Сан-Андреса!» Усмехнувшись, слежу за его игрой я. «Опять украл тачку у прохожих?» «Имею в виду виртуальный мир, конечно». «Рика, не мешай!» Недовольно мычит брат и, только поставив игру на паузу, резво лезет ко мне обниматься, позволяя мне вдоволь пощекотать его и потрепать за волосы. «Перестань, а я уже вырос из этой щекотки!» Ворчит он, и я скептически киваю. Сама закутываюсь в свой кардиган, чтобы не травмировать детскую психику брата своим провокационным платьем. Обожаю его. И не знаю, что бы я делала без семьи. Без Мэтта и Люка, которые никогда не заменят мне безмятежное и счастливое детство с настоящим отцом, матерью, братьями и сестрами, и все же являются теми, о ком я хочу заботиться, с кем я хочу смеяться, кому желаю отдавать свою любовь. Люку особенно. Для меня это важно. Отдавать тепло, что-то делать для близких, крепче связывать семейные узы и знать, что и в ответ ты всегда получишь поддержку и помощь. Только приходя домой к Мэтту и Люку, я снимаю свой непробиваемый костюм женщины-кошки, вечно гоняющейся за опасными приключениями. И хочется просто сидеть на диване с ведром попкорна и чашкой горячего какао с маршмеллоу и смотреть с папой и братом тупые комедии, как раньше. Хотя Люк был совсем маленьким и вряд ли помнит эти чудесные моменты, но мне никогда не забыть о нашей традиции с Мэттом каждое Рождество пересматривать «Один дома» и до колик в животе ржать над моментом с доставщиком пиццы. «Опять наслаждаешься плотью невинного животного?» Подтруниваю я, проходя на кухню и застав отца за поеданием воняющего на всю столовую стейка. Бррр. «Рика, обязательно быть такой злючкой и портить мне аппетит?» Недовольно бросает отец, и по его голосу я сразу понимаю, что он не в духе. «Прости, у меня был тяжелый день». Нервно выдыхаю я, наливая себе стакан свежевыжатого отцом апельсинового сока. Внимательным взглядом изучаю уставший вид Мэттью и мятую полицейскую форму. Черт, я думаю, ему нужна женщина, но, конечно, никогда не скажу об этом вслух. Прошло 14 лет, но никакое время, и даже мы с Лукасом, взятые из приюта, не способны исцелить раны отца. «Скучаешь?» — тихо спрашиваю я, покосившись на семейный портрет, украшающий стену. На нем Мэтт встречает Элизу и их сына из родильного дома. Их лица озарены яркими счастливыми улыбками. И они даже не подозревают о том, что им суждено навсегда расстаться. Я тоже смотрела на того мальчика и всегда думала, что каким-то чудесным образом наши отцы познакомят нас, а, возможно, и переплетут наши узы священным браком. Я смотрела в глаза своих родных и думала, что впереди у нас долгая жизнь, прожитая рука об руку. Я была полна веры, надежды, смирения и покорности. Меня могла ждать совсем другая жизнь. Муж, дети, паранджа и опущенный взгляд. И была бы счастлива, окажись моим супругом мужчина с праведным сердцем, неспособным поднять руку на женщину, решительным и сильным, заботливым отцом, мудрым наставником. Я не ждала ничего другого, не представляла, что где-то есть женщины, подобные мне сегодняшней. Возможно, отец не зря закрывал мое лицо. Он видел во мне что-то греховное. Вера и воспитание никогда не позволили бы выпустить это. Но Азамский теракт лишил меня всего, что я знала и любила. Он разрушил меня, а потом я родилась снова. Хладнокровная, ожесточенная Эрика Доусон. Девочка с остальным стержнем внутри и холодным сердцем. «Сегодня день нашей свадьбы», — опуская взгляд, замечает Мэтт, и мне становится стыдно за то, что я нелестно отозвалась о его блюде, которое наверняка бы похвалила любящая и заботливая жена. «Пап, Рика, все нормально», — обрывает отец, сжимая вилку до побелевших костяшек пальцев. «А ты помнишь своих родителей? Почему ты никогда не говоришь о них, родная?» Я не помню их лиц. С сожалением признаю я, ощущая, как горький ком встает поперек горла, мешая произносить наболевшие и выныривающие на поверхность души слова. Даже лицо мамы не помню. Едва шевеля губами, с ужасом произношу я. Тебе стоит иногда давать волю своим чувствам, Рика. Ты не плакала даже когда. Мои слезы не вернут Алию и ничего не исправят. Ненавижу жалостливый тон и подобные разговоры. Вместо успокоения в моей душе появляется звенящая пустота. Я не ищу участия, понимания. Меня не исцелит любовь, нежность и забота. Я давно потеряла способность чувствовать так глубоко, как раньше. Я боюсь, что снова придется прощаться, и не уверена, что справлюсь, если позволю своему сердцу открыться больше. «Сейчас ты не на задании, я не твой босс», — мягко произносит Мэтт, и внутри меня вспыхивает раздражение. «Кстати, о боссе. Какого черта назначили куратором Хасана?» — резко спрашиваю я. «Ты знал? Не мог не знать. Почему не предупредил?» «Я не имею права разглашать подобную информацию, Рика. Но я твоя дочь. Именно поэтому. Ты сама прекрасно понимаешь, почему управление пришло к выводу, что Хасан подходит идеально. Учитывая его происхождение, широкий спектр знаний, подготовку и большой опыт на Ближнем Востоке, я сам голосовал за его кандидатуру. Он неравнодушен к тебе, и в данной ситуации это не усложнит задачу, а убережет тебя от возможных ошибок». «Он изменял мне», — холодно напоминаю я. «Я не собираюсь тебя убеждать вернуться к нему снова. Никаких отношений во время заданий быть не может, ты знаешь правила. Кстати, именно Хасан занимался поиском Мелании Йонсен, когда ее близкие подняли тревогу. Но на территории Анмара мы не могли действовать открыто против одного из самых влиятельных шейхов». «Нет. Управление решило, что одна девчонка не стоит разрыва дипломатических отношений». Ледяным тоном обозначила я то, что отец никогда бы не признал вслух. Мэл крупно повезло, что сын самого влиятельного шейха одумался до того, как ее убрали его родственники. «Ты не права», — ожидаемо возразил Мэтт. Управление готовило спасательную операцию, но мисс Йонсен вернулась до того, как процесс был запущен. И именно она отказалась давать какие-либо показания против похитителей. Саадат долгое время проверялся на причастность к организованной преступной организации «Шатры Махруса», занимающейся продажей людей. Почему подозрение упало на него, когда на телах девушек обнаружили драгоценности из коллекции «Лакшери Корп»? «Я не хочу сейчас вспоминать об организации и торговцах, с которыми довелось познакомиться лично. Меня тогда спасли, но скольких не успели. К тому же организаторов группировки так и не удалось выявить, и сколько бы управление ни наносило ударов по шатрам Махруса, они появлялись снова в других местах. Зейн выяснил, что написано на телах девушек, точнее, подтвердил мою версию. Резко сменив тему, спрашиваю я. Да, ты снова была права», — тяжело вздохнув, кивает Мэтт. Несмотря на то, что некоторые символы стерлись, а на снимках, сделанных убийцей, видны не полностью, Зейн подтвердил, что, скорее всего, на теле нанесена арабская вязь, которая звучит как «Мактуб». «Так предначертано». С замиранием сердца шепотом произношу я значение слова, волоски на моем затылке встают дыбом. Ничего нового. Я сразу поняла, что написано на теле Алии, увидев ее в морге. Неприятная и тяжелая процедура, но необходимая. «Это чертово религиозное убийство. Наш убийца — сумасшедший фанатик. Рика, я знаю, как ты относишься к религии, но теракт в Азаме и убийство девушек несопоставимы по масштабу события». «Сколько должно еще погибнуть, чтобы оно стало сопоставимым?» — резко спрашиваю я. «Рика», — начинает Мэтт, коснувшись моего плеча, но я обрываю его, дрожа от внутреннего напряжения. «Нет, никакого смысла в религии нет, если ради нее люди стреляют в других людей, если горят города, умирают дети. Когда мой отец и братья погибли в священном месте, они стояли на коленях, вознося молитвы, но их никто не услышал». Полным холодной ярости голосом произношу я. «Бог спас тебя, милая». Я закатываю глаза. Ненавижу, когда здравомыслящий Мэтт начинает нести подобную ахинею. «Это был не Бог, пап, и я не молилась. Я смотрела на мальчика в другом ряду и думала, что никогда не видела никого красивее, и он тоже смотрел. Мне было безумно стыдно, но я не могла избавиться от соблазна, чтобы взглянуть украдкой снова. И когда начался хаос, именно этот мальчик спас меня, вывел через подземный лаз, а потом вернулся в мечеть, чтобы погибнуть. Ни за что погибнуть, папа, по чужой фанатичной прихоти». «Ты никогда не говорила мне?» «Да, никогда. Потому не учи меня тому, как я должна относиться к религии. Я никак к ней не отношусь. Я приняла католицизм по твоему настоянию, но верить ты меня заставить не можешь. Ни в твоего Бога, ни в того, которому приносит свои жертвы ядовитый любовник. Поэтому я и боюсь. Алия и Марьям тоже не верили. Обе с Ближнего Востока. Если твоя версия имеет место быть, то ты тоже в опасности. Моя биография не подходит ядовитому любовнику. Слишком уверенно и категорично заявляю я, и мои мысли резко переключаются на Эльдара Видада. Об истинной истории моего появления в семье Мэтта знает только он. Почему так дохрена косвенных улик, указывающих на Эльдара? Вероисповедание, материальное положение, тесная связь с обеими жертвами, отсутствие достоверного алиби. И почему я так отрицаю его кандидатуру? Снова грёбаные личные эмоции мешают мне сосредоточиться на моих задачах. Сначала приступ похоти с Джейденом Престоном чуть не заставил меня забыть о цели присутствия на вечеринке Маркуса. Теперь давнее чувство благодарности и уважения мешают заглянуть на Эльдара профессиональным взглядом, отметая личные отношения как ненужную шелуху. Надо избавляться от слабостей и как можно быстрее и решительнее. Завтра я займусь именно этим. Начну с визита к Видаду. Кажется, не так давно он приглашал меня в гости. Чем не повод установить прослушку и позадавать ненавязчивые и наводящие вопросы, пристально наблюдая за реакцией собеседника? Он знает меня, доверяет. На этом можно неплохо сыграть.